сестра Рахиль Исааковны, Сара, недолго задержалась в жаркой пустыне. Женщина переехала в Америку и принялась строить свою жизнь вдали от близких. Рахиль Исааковна осталась в Москве с престарелыми родителями. Шли годы. Признаваться в том, что имеешь родственников за рубежом, было небезопасно. Рахиль постаралась забыть сестру. Впрочем, Сара, осведомленная о порядках в СССР, тоже не проявляла активности. Родственницы на долгие годы потеряли друг друга. Рахиль умерла в 1985 году, а через 2 года из города с труднопроизносимым названием прибыло письмо. Сара, услыхав о перестройке на бывшей родине, разыскивала родственников. Никита сообщил тетке о кончине Рахили, завязалась переписка. В 1988-м Сара приехала в Москву. Никита, недавно женившийся на Альбине, встречал женщину в аэропорту Шереметьево с младенцем, крохотной Викой. Рядом с ними стояла и Верочка. Ей в тот год было 15 лет. Понимая, что Сара, никогда до этого не видевшая родственников и не имевшая фотографии, конечно же, не узнает встречавших, Никита держал в руках табличку с фамилией Кац. Когда пассажиры, таща огромные чемоданы на колесиках, стали выходить к встречающим, глаза Соловьева забегали по толпе. Но никаких согбенных старушек он не увидел. Неожиданно стройная дама в розовых брюках и светло-сером пиджаке бросилась на шею к Верочке с громким криком: «Не может быть! Рахиль, родная!» Никита разинул рот. Элегантная дама оказалась его теткой. В голове у мужика защелкали цифры. Рахиль была моложе Сары. Она скончалась в возрасте 50 лет, но выглядела, как все московские старухи. Полная, даже грузная, с химией на голове, плохой кожей и морщинами. Одевалась Рахиль в темное, приговаривая: «Светлое мне не по возрасту». Обувь носила исключительно на низких каблуках. Ее мучил артрит, тромбофлебит. Она страдала от повышенного давления и скончалась в результате инсульта. Абсолютно обалдевший, Никита во все глаза разглядывал стройную даму. Элегантная стрижка, темно-вишневая помада и туфли на шпильках. Племянник быстро подсчитал, что Саре 60 лет, но выглядела она максимум на 40. Начались объятия, слезы. За праздничным столом Сара рассказала о своей жизни, напоминающей историю Золушки. Сначала страшно бедствовала, мыла полы, работала подавальщицей в кафетерии, стояла на бензозаправке с пистолетом. Но однажды с трассы свернул роскошный автомобиль, за рулем которого сидел принц. Богатый и не слишком молодой Гарри Смит, наживший миллионное состояние на торговле пищебумажными товарами. И конец был как в сказке. Принц женился на Золушке, и они жили долго и счастливо, вплоть до самой смерти Гарри. Одна беда — детей у них не было, и, в отличие от многих американцев, они не взяли на воспитание сирот. Сара одарила всех подарками, пригласила к себе. Соловьёва скатали в Америку и были поражены домами, машинами и невиданным сервисом. В последний день перед их отлетом в Москву Сара торжественно собрала всех родичей в роскошно обставленном кабинете и заявила: «Сейчас прочту мое завещание». «Не надо», — испугалась Верочка. «Почему?» — удивилась Сара. «У нас всегда заранее оформляют последнюю волю». Она вытащила большой лист с печатями и принялась озвучивать содержание. Все средства ее вложены в бизнес, приносящий немалый доход. Трогать основной капитал нельзя, он будет работать на благосостояние семьи. А вот проценты от прибыли распределяются так. 3/4 получает Вера, оставшуюся часть Никита. Альбине, тем более ее брату Антону, не досталось ничего. Сара слишком долго занималась бизнесом, чтобы быть сентиментальной. Обеспечить любимую племянницу, невероятно похожую на сестру, до родного племянника — это пожалуйста. Но их жены мужей никогда. Браки не вечны, а деньги должны оставаться в семье. Кроме денег, Верочке был завещан дом, драгоценности и собрание китайского фарфора. Никита унаследовал пару дорогих картин. Тетка явно обделила племянника. В завещании предусматривались мельчайшие детали, вплоть до денег, которое следовало потратить на содержание могил Гарри и Сары. «Впрочем, — улыбнулась женщина, пряча бумаги в стол, — совершенно не собираюсь умирать. Я абсолютно здорова и проживу еще много лет». «Конечно, тетечка, — закричала Вера, бросаясь сестре матери на шею. — Нам совершенно не нужны твои деньги, их вполне достаточно». Никита, сидевший на ставке младшего научного сотрудника и имевший на руках неработающую жену и ребенка, промолчал. Наутро они улетели в Москву, нагруженные подарками и деньгами. Через два дня раздался телефонный звонок. Безупречно вежливый мужчина, назвавшийся адвокатом Сары, сообщил, что госпожа Смит скончалась прошлой ночью от обширного инфаркта. Так на семью Соловьевых в 88 году обрушилось сказочное богатство. Менять место жительства они не стали, с деньгами хорошо везде. Бизнес в Америке работал как отлаженный механизм, без всякого их участия. У Сары служили опытные управляющие. К тому же ни Никита, ни Альбина не владели в достаточной мере английским языком. Вера подписала бумаги на продажу американского дома, и они построили роскошное здание в элитном коттеджном поселке. Купили машины и ездят в Москву. Правда, в столице у них тоже есть квартира. «Чем же заняты твои родственники?» — поинтересовалась я. Вика пожала плечами. «Мама не работает, Антон, ее брат, учится». «Он молодой?» «Нет», — спокойно ответила девочка, — «в возрасте почти 40». «И до сих пор ходит в институт?» Ученица захихикала. «Ну, он сначала приобрел специальность журналиста, еще до богатства, потом выучился на психолога, а уж затем поступил в литературный институт, хочет стать писателем». «Разве этому можно научиться?» — удивилась я. «Я всегда считала, что нужен талант, вдохновение». Вика ухмыльнулась. «Папа говорит, что Антон — профессиональный студент, ему нравится процесс получения знаний». Я вздохнула. «Отчего бы и не повышать интеллектуальный уровень, если нет необходимости зарабатывать на хлеб насущный?» «А что делает папа?» «Он продюсер, работает с вокальными ансамблями и солистами. Вроде Нана или Филиппа Киркорова?» «Ну, таких звезд у него нет», — протянула Вика. «Стефан Райан, слыхали?» «Нет». «Папа только-только им занялся», — вздохнула девочка. «Недавно клип сняли. У него до этого группа была Ле Хенрин. Тоже не слышали?» «Ле Дзеппелин знаю», — ответила я. Вика рассмеялась, и тут вошла Альбина. Увидав хохочущую дочь, мать слегка попятилась, а потом сказала: «Простите, Виола, но сегодня вам придется прервать занятия. Сейчас приедут наши из крематория». «Да-да, конечно», — ответила я. «А ты принесешь книгу Ле Гуин?» — спросила Виктория. «Виктория», — строго вмешалась мать, — «разве можно называть преподавателей на «ты»?» «Ничего, ничего, я разрешаю. И потом, вы же знаете, я не являюсь профессиональной учительницей. Честно говоря, мне никто из детей не выкает». «Завтра придешь?» — не успокаивалась Вика. «Конечно, ровно в полдень. Или ты будешь в школе?» «Лучше к 5, — быстро ответила Альбина. «У нее 7 уроков». 7 дурацких уроков», — отозвалась Вика, плюхаясь на кровати, вновь беря в руки книжку. «Немедленно возьми учебник и зубри географию», — велела мать. «Завтра опять банан принесешь». «Не буду», — заявила Вика. «Не хочу, не желаю, и никто меня не заставит». «Никто и не станет заставлять», — ответила я. «Да?» — удивилась девочка. «Это почему?» «Потому что ты великолепно знаешь географию», — лучше учителя, — ответила я, выходя в коридор. «С чего это вы взяли?» — изумилась Альбина. Я притормозила на пороге. «Слушай, Вика, будь человеком. Посоветуй. Моей 13-летней девочке предложили бесплатную путевку на озеро Чат, но, боюсь, ребенку твоего возраста тяжело отправляться в Австралию. Вот ты бы полетела». «Я отлично переношу самолет», — оживилась Вика. «Только озеро Чат не в Австралии, а в Африке, и там жутко жарко. Ты обязательно завтра приходи, а то со мной тут никто не разговаривает, сижу одна как сыч». «Но ты сама не хочешь с соседскими девочками играть», — понеслась в атаку Альбина. «Кретинки, не способные отличить буддизм от иудаизма и считающие, что Моцарт — это конфеты. Они не могут стать моими подругами», — отрезала Вика и демонстративно уткнулась в книгу. «Нет, вы видали когда-нибудь более трудного ребенка? И откуда она про это озеро знает?» — всплеснула руками Альбина, когда мы спустились в просторную гостиную. «Ни слова в простоте не скажет. Отвратительно, вызывающе себя ведет. Теперь из-за своего идиотского поведения ходит в самую обычную городскую школу». Муж страшно обозлился и сказал, что не собирается выбрасывать безумные деньги на ветер. Раз получает колы, то пусть ходит бесплатную. Вот жду, когда чуть-чуть подрастет, и сразу замуж отдам. Правда, боюсь, такая эрудированная особа никому не будет нужна. Завтра ждем вас в 5. С этими словами она протянула мне белый конверт. Внутри угадывались деньги. «Сегодня платить не надо», — возразила я. «У нас была только беседа и никаких занятий». «Нет-нет», — с жаром воскликнула Альбина, — «возьмите. Честно говоря, я поражена». До сих пор она гнала прочь всех учителей, а с вами смеялась и звала прийти. Просто удивительно. «Ничего особенного. Наверное, я первый человек, который решил не обучать и без того напичканного знаниями ребенка, а просто поболтать с ним. Девочке скучно с одногодками, а дома набили ее комнату аппаратурой и вещами, но времени ей не уделяют. Вот Вика и решила привлечь к себе внимание традиционным детским способом. Сначала безобразничать, но, боюсь, Альбина не поймет, если объяснить ей ход моих мыслей». «Шофер довезет вас до метро Тушинская», — щебетала Альбина. «А завтра в 4:30 встретит там же. Нельзя, чтобы вы бегали каждый день по 3 километра, хотя это и полезно для здоровья». «Спасибо», — улыбнулась я. «С удовольствием воспользуюсь машиной. Но сегодня лучше подкиньте меня только до поворота. На шоссе ждут приятели». Роскошная иномарка довезла до дороги и умчалась. Я дошла до остановки автобуса и спросила у стоящих там людей. «Не знаете, дом отдыха Барвинкова далеко?» «Туда только на машине», — пояснила баба в невероятно цветастом платье. «Если чуток вперед пройти, заправку увидишь и кафе. Там постоянно шофера обедают, дальнобойщики. Попроси их, они и довезут за 20-ку. Тут близко». «Может, пешком дойти?» — спросила я. 2 дней тебе хватит», — хмыкнул пьяноватый мужик. 20 километров топать. На машине мигом домчат, а на своих двоих не ближний путь». В небольшой придорожной закусочной водителей действительно было полным-полно. Я подошла к группе шоферов и попросила: «Подбросьте до Барвинкова за 2 червонца». «Отчего же не подвесить красивую женщину?» — отозвался самый старший, на вид лет 60. «Пошли».